Глава 44. В школе день прошел, как ни странно, спокойно. Софья Антоновна ушла на больничный. Алгебру и геометрию заменяла завуч, которая вообще-то преподавала ИЗО. Так что 10 А болтал о предстоящих экзаменах, а кто-то откровенно спал, подложив под голову рюкзак. После физики Алиса не торопилась собираться. Долго раскладывала ручки в пенале, складывала тетради, зачем-то вытащила все школьные принадлежности и принялась рассортировывать тетради и учебник. «Осипова, ты хочешь, чтобы я тут с тобой заночевала?» — изумилась Ирма Олеговна, когда вернулась в класс и обнаружила школьницу в кабинете. Нотка стояла рядом и нервно поправляла лямку на сумке. Алиса вскинула голову, сгребла все в рюкзак и выскочила из кабинета, опередив подругу. Ирма только головой покачала, но тут же забыла о странном поведении Осиповой, тоже заторопилась домой. «Ты чего?» Нотка едва успевала за Алисой, топала и пыхтела за спиной. Осипова остановилась в холле первого этажа. «Пошли гулять!» Нотка вытаращилась. «Ты чего? Опять с родаками подцапалась?» Алиса отвернулась, уставилась в окрашенную пепельно-розовым стену и неохотно кивнула. «Понятно», — протянула Нотка. «Пошли ко мне. Бабушка сегодня хохоп обещала приготовить». Алиса сделала шаг к выходу, остановилась. «Хохоп? Это что такое?» Нотка воодушевилась. У нее заблестели глаза, а когда она заговорила, по привычке быстро, будто захлебываясь словами, то непрестанно сглатывала слюну. «Хохоп — это что-то невероятное. Такой хохоп только бабушка моя умеет готовить. Даже мама его не так вкусно готовит. Хотя мама до 16 лет прожила в Ереване, и бабушка ее готовила к замужеству как самую настоящую невесту». «Правда?» Алиса, сделавшая еще несколько шагов, снова остановилась. Нотка отмахнулась, будто замечание подруги не стоило того, чтобы отвлекаться от описаний божественного блюда. «Хохоп — это молоденькая курочка, мягкая и нежная, постоявшая под маринадом ровно полчаса и обжаренная на сливочном масле с репчатым луком до карамельной корочки». «Курица с подливой, что ли?» — уточнила Алиса. Нотка смотрела на нее с ужасом, подняла вверх указательный палец. «Только при бабушке не вздумай такого сказать. Все, считай, отжила тогда». Алиса рассмеялась. Вместе они вышли в школьный двор. Пацаны из их класса бились в футбол с ребятами из параллельного. Нотка взахлёб рассказывала о бабушкиных кулинарных умениях, а Алиса настороженно прислушивалась, как вибрирует мобильный в ее кармане. «У тебя телефон звонит», — сообщила Нотка и оборвала восторженный поток. Алиса не хотела принимать вызов. Нотка с подозрением на нее уставилась. Осипова выдернула телефон из кармана и взглянула на экран. Сердце упало и разбилось вдребезги, с хрустом. Взглянув на подругу, выдохнула. «Пожалуй, хохоп на сегодня отменяется. Извини». И, резко развернувшись, поторопилась со школьного двора к автобусной остановке, на ходу принимая вызов. «Алло». «Я уж думал, прятаться от меня решила», — отозвался молодой мужской голос. «Вы кто?» «Конь в пальто», — усмехнулся незнакомец. Он говорил медлительно, будто специально растягивал слова, как резину. «Кактус, конечно». «А...» Девушка остановилась, не доходя до остановки, свернула в сквер. Там плюхнулась на первую попавшуюся скамейку. «Что тебе надо?» «Вот как ты заговорила. Что мне надо?» Алиса смутилась. Ее фраза, правда, прозвучала слишком грубо, а потому она пробубнила извинения. «Я не это имела в виду». Она затаилась, думая, что кактус начнет набирать себе очки и давить, но тот оказался на редкость отходчивым. Весело воскликнул. «А, ну ладно тогда. Слушай, у тебя есть шанс вернуть мне свою благодарность. Завтра». «Погоди, погоди!» Алиса вскочила со скамейки, принялась прохаживаться вдоль нее, растирая лоб и отчаянно жестикулируя. «Я завтра не могу. Мы с семьей уезжаем на все выходные. Давно планировали. Прости». Девушка насторожилась, вслушиваясь в дыхание собеседника, пытаясь угадать, каким будет его следующий ход. «Уезжаешь?» — озадачился кактус. «Да». «А далеко?» «На озера. Отец место выбирает. Я в подробности не вникала». «О, так это отлично же!» Кактус казался счастливым. «Реально?» «Конечно. Это очень удачно и даже многое упрощает. Смотри, ты оставишь ключи в почтовом ящике сотой квартиры, а когда вернешься, заберешь их оттуда. Я тебе за эту услугу, ну, допустим, скощу 5 косарей твоего долга, ок?» Алиса нахмурилась, тряхнула головой. «Погоди, какой ок? Я тебе что, ключи от своей квартиры должна оставить? С какого перепуга?» Она плюхнулась назад на скамейку, скрючилась, уперев локти в колени и заткнув указательным пальцем одно ухо. «Ты что, обшмонать мою квартиру решил?» «Фу, какой-то средневековый воровской сленг из тебя попёр. Детективов про Жеглова пересмотрела?» «Кактус, прекрати!» «В общем, так, хата твоя нужна как проверка, можно ли тебе доверять. Доверяешь ли ты мне? Вот так». «А с чего я тебе должна доверять? Ты мою классную обокрал». «Заметь, по твоей просьбе». «Я ничего такого не просила». «Но ты просила разобраться. Ты не говорила, что именно этот способ тебе не нравится. Ты не сказала, только не обманывайте дорогую Софью Андреевну. Не сказала?» «Не сказала». Алиса беззвучно чертыхнулась, подняла голову и посмотрела вслед отъезжающему от остановки автобусу. Кактус деловито отозвался. «Ну вот, то есть я тебе поверил, я тебе помог. Теперь я хочу быть уверенным в тебе». «То есть в квартиру ты входить не будешь?» «Да нафиг она мне сдалась!» Алиса думала. Она кусала губу, не верила словам кактуса, но и очень хотела им поверить. Если она оставит ключи, уменьшится ее долг. Если она не оставит ключи, кактус может начать мстить. «А оно ему надо?» — спросила сама у себя. И будто этот человек ее услышал. Протянул тихо, так что Алисе сперва показалось, что она ослышалась. «Ты сомневаешься. Как неприятно. Ты думаешь о том, что точно так же обокрасть могут кого-то из твоих близких? Отца, мать, младшую сестренку. Она такая глупышка». У Алисы похолодело сердце, будто бы невидимая рука сжала его, заставив истечь ледяной колкой жижей. «Ты мне угрожаешь?» — прохрипела. Кактус внезапно снова повеселел. «В общем, так. Оставляешь, значит, дальше работаем. Нет, придется долг отдавать иначе. Я людей серьезных привлек. За тебя поручился. Так что спустить это на тормозах не могу. Это понятно?» «Понятно. Кактус, а откуда ты знаешь, где я живу? Откуда знаешь про мою сестру?» «Ну, это задачка для идиота, моя дорогая». Кактус рассмеялся. «Ты в группе своей школы. Твоя страничка открыта. А на ней выложенное месяц назад фото с сестрой Танечкой и мамочкой и папочкой. А твой АК в соцсеточке привязан к твоему телефону, по которому мы с тобой сейчас и говорим. Никакой магии, так что я могу на тебя рассчитывать? Или мне сказать моим знакомым о твоем отказе возвращать долг? Поверь мне, они серьезные люди. И так, как и я, с тобой болтать не будут». «Хорошо», — согласилась Алиса. «В конце концов, это всего-навсего ключи. Что плохого может случиться? Никто не узнает». «А почему именно сотая квартира?» «А, это... там хозяева переехали, а квартиру планируют сдавать. Но пока никак. Дом у вас не слишком благоустроенный, знаешь ли».